на суше. Разве может нам годиться и нести тем более пользу такое сверхудивительное снадобье? Или, скажем, пресловутый Гербалайф. Кому он помог? Перечислите их. Не сумеете. Зато тех, кому он нанес вред, немало, и вы знаете. Давайте немного разберемся в вопросе более подробно. Раз мы живем в других условиях, то в нашем организме все процессы, назовем их биохимическими, проходят немного по-другому. Так ведь? И даже внутри нашего региона не так все просто и однозначно. Человеку, рожденному под знаком близнецов, для меня, стало быть, нужны одни препараты и одна дозировка. А вот, к примеру, козерогу они совершенно ни к чему, даже повредить могут. Или, положим, той же рыбе совсем не годятся ни козероговые, ни близнецовские препараты и дозировки, хотя, допустим, они достались ей в качестве подарка от сердобольных родственников, которые просто-напросто утомились глядеть на то, как их уважаемая родственница рыба буквально задыхается от недостатка воздуха. Да, 100 раз прав Поль Брек, утверждавший, что болезнь – это преступление. Сейчас откройте свои тетрадочки и запишите, зарубите на своем прелестном носике. Не будем преступниками. И далее следующее. Самый страшный преступник – наше невежество. Вооружимся же против него знаниями. Вот, мои милые соратники, мы вернулись снова к рыбке, которую без труда не вынешь из пруда. Потрудиться надо будет довольно серьезно. Правда, поначалу, на умственном уровне, постичь, откуда что берется и почему так плохо отзывается в нашем теле. Вспомним-ка о нашем позвоночнике, который мы бросили без присмотра еще в первых главах. А он, тем не менее, нуждается во внимании, потому как из-за нашего легкомысленного отношения к нему всякие болячки вылезают то в одном, то в другом месте. Освоив азы, перейдем, что называется, к букам. Хорошо? А буки те будут ничем иным, как призамечательными и довольно несложными, можно даже сказать, простенькими до примитивности упражнениями, направленными на создание для позвоночника нормальных условий. А как только он этак нормальненько зажизнедеятельничает, так те самые чудеса и начнутся у нас. Чудеса эти не я придумал, а японский мальчик, который был настолько тщедушным и болезненным, что даже в школу его нормальную не брали, боялись, что не вынесет ее нагрузок. Обидно стало мальчугану. Все учатся, а он не может. Все здоровые, а он едва ноги переставляет. Думал, горевал. И решил прорваться к тем, которые здоровые. И такой оказался умный, что целую систему для поправки здоровья создал, между прочим. Прославился на весь мир, выходит. С помощью этой системы уже тысячи и тысячи людей не только здоровыми стали, но и омолодились значительно. Так что, друзья мои, давайте-ка и мы примкнем к ним. Тем более, что и для нашего зрения они просто как клад. Ну вот, нацелил я вас, заинтриговал, а вы и уши развесили. Вот здорово. Освоим всякие позы для позвоночника, и лекарств никаких не надо будет принимать, приобретать. Насчет препаратов, так уж точно все выкинуть придется. Даже те, что купили, потратились. Ну, да что жалеть о всяких гадостях? Выбросим их без трепета в душе в мусорное ведро, а его вынесем.